Тем временем впереди началась схватка. В отличие от нападавших, отличавшихся безудержной храбростью, наш отряд действовал по науке. Сначала мои люди использовали преимущество в огневой мощи. Дружный залп с последующими криками боли и ненависти со стороны врагов приятно согрели мне душу. Пользуясь моментом, вскидываю штуцер и стреляю в бегущего врага, размахивающего саблей, чего-то громко орущего. Вернее, вокруг хватало шума, и для меня черкес беззвучно раскрывал рот. Последнее, что я заметил, это упавший противник. Далее меня схватили крепкие руки и потащили в лагерь. «Ваше Величество», — сразу начал выговаривать Бабарыкин, «как только мое тело вернули на прежнее место, можете меня выгнать или наказать, но я обязан высказаться. Вы император, а не обычный офицер. Здесь хватает людей, умеющих обращаться с оружием. Коли надо будет, то я заставлю воевать вашу свиту и слуг». Капитан был зол и с трудом скрывал свои чувства. «Мне очень стыдно, что не сдержался и поддался сиюминутному порыву. Ведь враги тоже стреляли в нашу сторону, и можно было поймать пулю». Бабарыкин бросил недобрый взгляд в сторону вельмож. «Кстати, никто из них не последовал моему примеру и предпочел ожидать окончания вражеской атаки в лагере. Тут Пафнутий, научившийся улавливать мои желания, подносит станка с разбавленным вином. Надо признать, что меня изрядно потряхивает. Все-таки одно дело – тренировочные бои с испанцем, и совсем другое – настоящая мясорубка, произошедшая на небольшом участке в рощице прямо на моих глазах. Радует, что я не дрогнул и даже не подумал о том, чтобы ретироваться. Делаю знатный глоток и с наслаждением ощущаю, как напиток начинает успокаивать организм. Затем смотрю на Бабарыкина. «Капитан, никаких наказаний не последует. Наоборот, благодарю вас за отличную службу». После моих слов глава охраны подобрался и с трудом сдержал довольную улыбку, заодно сделаю выводы в отношении своих соратников. Теперь уже я бросаю неприязненный взгляд на вельмож, а ведь им всем раздали оружие. Но за мной пошла только часть, в основном секретари и чиновники помельче. Могли хоть обозначить свое участие, как тот же Шишковский. Степан Иванович вперед не лез, но был рядом. Эх, обмельчала русская аристократия. Хотя, что взять с фельдмаршала, фактически не служившего в армии. Между тем звуки боя сменили свою тональность. За пределами лагеря началась усиленная перестрелка, а наши воины, наоборот, молчали. До этого несколько раз ухали пушки, да и ружейные выстрелы звучали чаще. Тут началось оживление, и послышались крики солдат. Бабарыкин отдал приказ вестовому, который бросился бегом в сторону повозок, защищающих лагерь. Молодой офицер быстро вернулся, но причина оживления уже стала понятна. «Подмога, ваше величество!» — выпалил молодой человек. Донцы атаковали разбойников. Те уже начали отступать. «Надо изловить как можно больше нападавших!» Капитан обратился к подошедшему калмыку. «Конногвардейцы пойдут на таран, а ваша задача — отлавливать разбегающихся». Долго обсуждать диспозицию не пришлось, и все офицеры быстро разошлись по своим местам. В общем, дальше было предсказуемо. Когда поздно вечером я выслушивал доклад, то особо не удивлялся. Кроме донских казаков с востока подошла сотня калмыков, встретившая нашего гонца. Нападавшие не выдержали слаженного удара с двух сторон, рассеялись и принялись спасаться поодиночке или небольшими группами. Плохо, что не удалось взять живыми главарей разбойников. Но допрос их помощников подтвердил, что на нас напали абадзихи из рода Фанчок и Даур. Помогали им несколько в атак, состоящих из степного сброда. Последних уничтожили полностью, а вот часть черкесов ушла. Завтра поиски и преследование беглецов продолжат подошедшие калмыки с казаками, но сложно чего-то столь малыми силами. Нам же пора выдвигаться в столицу Донской земли. Есть только один момент. Князь, обращаюсь к подошедшему калмыку, вы знаете имена нападавших. Я заплачу золотой за голову каждого представителя этого рода. Неважно, ребенок это или старуха. Их надо уничтожить полностью. Спешить не нужно, лучше хорошо подготовиться. Под это дело будут выделены припасы и оружие. Не знаете, кто возьмется за отмщение. Я готов идти в поход хоть завтра, хищно оскалился родственник хана, только вы верно заметили, что лучше подготовиться. Абадзихов мало, но в своих землях они сильные и опасны. Но золотой за голову привлечет немало наших воинов. А мы тоже не против сходить в гости к горцам, ваше величество, произнес сотник Иловайский 12, Алексей Иванович Иловайский, 1735, 1797, наказный атаман Донского казачьего войска, генерал от кавалерии, родился в 1735 году. Отец его, Иван Макеевич, был долго в плену у черкесов, пострадал за отказ принять ислам и, после двух неудачных попыток бежать, спасся, по семейному преданию, получудесным образом. Возглавлявший пришедших на помощь донцов, у меня так вообще должок к черкесам, давно пора рассчитаться. Немного посмурневший калмык не удержался от нового оскала. Надо будет узнать, какие там личные счеты у казака с горцами. А вообще, он мне понравился. Располагая небольшим отрядом, Алексей Иванович весьма толково атаковал врага, внеся в его ряды смуту. И далее казак показал себя хорошо, взяв в плен немало разбойников и двух важных языков. Калмыки в горячке боя врагов порубили, что тоже неплохо. Касаемо возмездия за нападение, то я в своем праве. А еще горцы понимают только силу. Не все из них настолько упертые, но абадзихи являются одним из самых непримиримых народов, изрядно баламутящих черкесские пределы. У меня же любопытные задумки на договор с кабардинскими князьями и частью иных родов. Зачем воевать, когда можно переманить противника на свою пользу? Нам бы только найти толковых переговорщиков и, может, несколько священников. Ислам еще до конца не укрепился в этой части Кавказа, а многие его жители до сих пор исповедуют христианство, пусть в сильно измененном виде. Ну, или молятся своим языческим богам. Вот мы и поможем людям вернуться к истинной вере. Кстати, надо подробно расспросить Иловайского и других казацких старшин, что они думают по этому поводу. А еще надо прислать человека, чтобы провел расчеты и не позволил мстителям натворить лишнего. Мы убьем только представителей двух родов, виновных в нападении. Да и платить за головы чужих людей особо не хочется. Заодно надо написать письмо Убаши, дабы тот провел тщательное расследование. Хотя пойманные языки подтвердили переговоры с горцами и предательство Цыбек-Даржи. Думаю, одного из главных смутьянов, подбивавших калмыков на уход, уже можно считать покойником. Хан точно воспользуется удобной возможностью устранить излишне влиятельного родича, еще и претендовавшего на его титул. Атаман Ефремов 13, Степан Данилович Ефремов, 1715-1784, войсковой атаман Донского казачьего войска, 1753-1772, из рода Ефремовых, сын Данила Ефремова, мне сразу не понравился, и дело не в докладах, которые я попросил составить о столь важной на границе персоне, просто не таким мне представлялся глава казацкого войска, мутный он, если называть вещи своими именами, например, я вообще не ношу украшений, кроме нательного крестика, скрытого от людских взоров. Даже моя свита постепенно умерила пыл и перестала хвастать друг перед другом очередным перстнем или цепью. Поветрие не касается дам, но мужчины точно перестали напоминать разряженных павлинов. Атаман же походил на эту самую птицу. Наряженный в кафтан и рубаху, расшитый золотом с полудрагоценными камнями, еще и обвешанный орденами, он сильно выделялся среди встречающих наш казаков. Прибавьте к этому хлипкое тело и руки, явно не державшие оружие. Разве так должен выглядеть глава целого воинства, где на должность атамана выбирали наиболее толковых воинов? Я не стал показывать своего неодобрения и спокойно выдержал все положенные церемонии, включая молебен, проведенный прямо на улице. После чего мы со свитой заняли предоставленные комнаты. Все думали, что император отдыхает с дороги. Только я затребовал у секретарей доклад генерала Романиуса, проводившего проверку Донской земли, и погрузился в чтение. Что можно сказать? Царский ревизор вскрыл столько нарушений, что аж страшно. И это форпост России, от которого многое зависит в предстоящей войне. Мы здесь усиленно к ней готовимся, а кто-то расхищает войсковое и государственное имущество. Что думаешь, Степан Иванович? Разговор с главой тайной экспедиции состоялся на следующий день после приезда. Весь день я принимал делегации восторженных казаков, счастливых от посещения их земли самим императором. Была в происходящем некая наигранность. Депутаты были строго из старшин и низовых казаков, тесно связанных с Ефремовым. Обычных станичников, даже старост ко мне на прием не допустили. Я же смотрел на происходящее и внутренне ухмылялся. Неужели меня здесь держат за дурачка? Мне уже известно, что Ефремов даже не думал начинать подготовку к предстоящей кампании с портой. Атаману всего лишь надо было подготовить магазины для приема провизии и иных припасов. И строить склады надо начинать сейчас, ведь часть припасов поступит уже осенью. В следующем году командующий войском обязан начать формировать и готовить полки. Для того я и приказал начать снабжение Дона, чтобы заранее отвлечь людей от пахоты, выделив им компенсацию зерном, деньгами и амуницией. Вернее, всем этим занимается присланный интендант, который тоже написал весьма нелицеприятный доклад на Степана Даниловича. Здесь двух мнений быть не может. Даже если слухи о сношениях Ефремова с кумыкским князем – ложь, то доказательств его вины хватает. Денег украдено немало, еще и нанесен ущерб засечным линиям. Что за кумыки? Нам известно, что атаман находится в переписке с князем Тимиром, владеющим селением Эндери, а это известный центр работорговли. С трудом давлю вспышку ненависти и впиваюсь пальцами в ручки кресла, но понимаю, что просто так не успокоюсь. Уж больно я ненавижу работорговцев. Поэтому закрываю глаза и делаю мыслительную гимнастику, которой меня научил майор. Иногда мне удается сразу обуздать гнев, но сегодня действо затянулось. Открываю глаза и смотрю на невозмутимого Шишковского. Глава экспедиции знает про мою борьбу с гневом, потому и не удивлен. Я правильно понял ваш намек, граф? Произношу спокойным тоном. Не совсем. У нас нет доказательств связи атамана с Людоловыми. Только есть удивительные совпадения, когда несколько отрядов, направлявшихся в Кизляр, просто пропали или подверглись нападению шамхальцев. Я бы не стал заострять внимание именно на этом, ведь у Ефремова хватает иных грехов. Старшина Сулин потянет командование войском. Он показался мне весьма толковым человеком. Задаю вопрос, уже решив судьбу атамана, и не будут ли казаки бузить? Семен Никитич, справный казак. Более того, именно от него и других старшин, попираемых Ефремовым, я и получил сведения о казнократстве. А вот про связи с шамхалами мне донесли в Астрахани другие люди. Да плевать я на тебя хотел, выблядок немецкий, прохрипел висящий на дыбе атаман, от вас православным одни напасти. Как короновался бесноватый Петрушка, так и не стало жизни на Дону. А теперь дай мне спокойно умереть. Я вам, извергам, все сказал. Ефремов оказался на удивление крепок духом. Только палач Шишковского знает свое дело. Не буду описывать пытки, но ломали преступника с явным умением, заставив заговорить. Если брать сам арест атамана и его ближников, то все прошло спокойно. Казакам давно надоел этот павлин, который еще и получил должность по наследству. Только отец нашего героя был действительно отличным воином и толковым правителем, а его отпрыск надежд не оправдал. Пока Данила Ефремович был жив, добровольно уйдя с должности, Степан особо не чудил. А вот далее полезли демоны, овладевшие разумом нового атамана. Ему не хватало денег и почестей. Наш герой решил замахнуться на большее. Если кратко, то Ефремов вступил в сговор не только с кумыками и черкесами. Он состоял в переписке с великим визирем Чорлулу, обсуждая создание независимого Донского государства и поддержки его со стороны османов. Одновременно наш герой запрашивал у Екатерины возможность по увеличению своих полномочий. Атаман просто хотел превратить земли войска в собственную вотчину. Понятно, что все было сложнее, и наши власти, как всегда, наломали дров. Нельзя считать свободолюбивых казаков чуть ли не крепостными крестьянами. Представители столицы гнули казаков под себя, часто не учитывали их мнение, да и старшин низвели чуть ли не до слуг, что не отменяет предательство Степашки. Мне любопытно, а как бы ты смотрел в глаза обычным казакам? Их же надо было убедить пойти на предательство. Но я ведь вижу, что большая часть не мыслит себя без России и считает тебя ряженым скоморохом. Атаман поднял голову и попытался изобразить ненависть. Но сосуды в его глазах полопались, что вызывало больше жалость, нежели страх. Твои сатрапы довели народ. Казаки в любом случае восстанут, и не я тому причина. И Кондрашка Булавин покажется тебе обычным ушкуйником по сравнению с новым вожаком бунтовщиков, ухмыльнулся Ефремов, обнажив рот со сломанными зубами. Думаешь, все готовы плясать под немецкую дудку? Мы вас ненавидим. Арестант опустил голову, а я поднес к носу платок. Уж больно неприятно пахнет в помещении от несколько раз обделавшегося человека. А что мешало тебе начать решать трудности казаков? Задаю вопрос, не надеясь на ответ. Встаю со стула и еще раз оглядываю мерзкую картину. Висящий на дыбе человек, Расторопный палач и чего-то черкающий пером секретарь вызывают исключительно неприязнь. Хотя именно я и виноват в случившемся. Ведь местные старшины написали немало жалоб на произвол атамана. В будущем надо быстрее реагировать на сигналы из провинции. Ведь из-за дурости и предательства Ефремова могла пострадать кампания против османов. Тут держава тратит последние гроши на помощь армии, а какой-то ухарь разворовывает деньги, еще и пытается договориться с врагом. Еще надо учитывать возможность бунта, ведь многие станичники недовольны попиранием их прав. Понятно, что для меня это хороший урок, но ведь это не единственный пример воровства и предательства. Как бороться с подобным отношением к собственной державе? Откуда у людей вообще такие мысли? Можно понять малороссийских казаков. Там всегда хватало ненавистников России и попросту предателей, готовых за деньги продаться хоть крымскому хану, хоть австрийскому императору. Только донские и яицкие казаки не такие. Однако, мысли о противостоянии и даже отколы от Санкт-Петербурга среди них хватает. Чую, что мне предстоит огромная работа, которая только началась. Глава 13. Октябрь 1766 года. Москва, Российская империя. Как такое возможно? И почему разбирательство идет 4 года? Возвращение в Москву не добавило мне хорошего настроения. Вроде радуйся и отдыхай, ведь проделан столь долгий путь. Еще больше выполнено дел, хотя многие предстоит заканчивать в ближайшее время. Но и груз нерешенных задач тягостным бременем лег на мои плечи. А плохие новости не прекращают поступать. Может, я излишне переживаю и пропускаю все через себя? Другой правитель относился бы к сложившейся ситуации проще. Ведь нельзя надзирать за всем, происходящим в стране. Не знаю, мне невдомек, как предыдущие императоры жили с таким ворохом неразрешимых противоречий и произвола губернских властей. Нужно быть совершенно далеким от государственных дел человеком, дабы не знать о творящихся бесчинствах. Понятно, что воруют везде, только в других странах как-то борются со столь пагубным явлением. В германских землях уж точно. Это происходит как в небольшом Брауншвейге, так и мощной Пруссии. По крайней мере, оба тамошних правителя с гордостью сообщали, что самыми жесткими мерами отучают своих чиновников разворовывать казну и брать мзду. Так почему русские монархи не брали пример с немцев? Ведь в остальном они тщательно старались походить на европейских соседей. Ладно, воровство. Я только вернулся из поездки в Первопрестольную, где вельможи умудрились устроить грандиозную встречу блудному императору, как был огорошен ужасной новостью. Удивительно, что ранее мне о ней не сообщили, дело ведь необычное. Уже 4 года, как идет следствие над Дарьей Салтыковой, обвиненной в многочисленных убийствах и насилиях над собственными крестьянами. А ведь дело могли в очередной раз замолчать, не попади оно на глаза Екатерине. Для меня загадка, почему немка тянула столько времени. В моем же случае ощущаются злонамеренные действия. Кто-то явно хотел утаить произошедшее и замять расследование, хотя оно уже толком и не производится. Благо люди Шишковского обратили на это внимание. Собственно, со Степаном Ивановичем, Доном Аланса и Еропкиным я сейчас обсуждаю старательно замалчиваемый процесс. Понятно, что присутствующие не виноваты. Глава экспедиции занимается политическим сыском и казнокрадами, а испанец с московским губернатором недавно получили назначение и просто не успели разобраться в происходящем. Да и работы на них свалилось столько, что здесь не до Салтыковой. Следствие несколько раз приостанавливалось и снова возобновлялось, спокойно произнес Шишковский. Ее Величество долго думала, давать ли делу ход, ведь речь шла о представительнице знатного семейства и весьма богатой особы, а в связи с вашим восшествием на престол ситуация стала еще более запутанной. Угу, сумасшедшая ведь не просто аристократка, а по мужу считается моей родственницей через прабабку. Именно на это столь витиевато намекнул глава экспедиции. А еще есть фельдмаршал Салтыков, возглавивший военную коллегию, и его многочисленная родня. Получается, что подобные персоны в империи неприкосновенны, только они не на того напали. Можно ли доверять докладу? Нам не удастся доказать все обвинения, но большую часть собранного материала примет любой суд и вынесет обвинительный приговор. Конечно, если не вмешаются иные обстоятельства, ответил Степан Иванович. Смотрю сидящих напротив вельмож и откидываюсь на спинку кресла. Здесь все свои, поэтому не обязательно детально следовать этике. Император тоже может устать и находиться в затруднении. Перевожу взгляд на недавно изготовленный набор для письма. Хоть какие-то хорошие новости. Купец Семужников не собирается успокаиваться и весьма быстро начал притворять в жизнь мои сырые прожекты. И в работе уже принимают участие Мария с Андреем, чему вначале противился Антон Улих. По его мнению, детей надо было просто обеспечить и дать хорошее образование. Пусть они и бастарды, но родственники царя. С учебой я полностью согласен, поэтому подобрал для младших лучших наставников, которые есть в столице. Касаемо денег, то лучше научиться зарабатывать их самостоятельно. Через 3-4 года, и о достижениях компании, принадлежащей моей родне, станет известно широкой публике. Когда все эти скавронские с Шереметьевыми, кичащиеся огромными богатствами, поймут, что относительно князей Антоновских, они просто нищие, то призадумаются, как и остальные влиятельные роды, которым давно пора понять, что времена изменились. Сейчас богатство человека выражается не в земле и крепостных, а в мануфактурах с иными промыслами. Только гордость за младших, которые выказывают немалые таланты, как в учебе, так и в коммерции, меркнет по сравнению с дикостями, происходящими на просторах империи. И во всем этом навозе обязан копаться император. Вот оно мне надо, вместо общения с семьей, приходится обсуждать всякие ужасы, творившиеся в десятки верст от Москвы. Или я должен радоваться предстоящему суду, вместо занятия собственной свадьбой. Да, окончательные смотрины невест уже готовы, хотя и там появились непонятные сложности. Готовьте все имеющиеся доказательства и не забудьте защитить свидетелей. Я лично озабочусь о процессе над изуверкой и назначу судей. Прощать подобное просто немыслимо. Более того, мы дадим делу огласку, чтобы вся Россия узнала о происходящем. И публикации о зверствах Салтыковой должны появиться в ближайшее время. И как вы себе это представляете? Шувалов немного замялся, но быстро ответил. Ваше Величество, претенденток так много, что я сам в затруднении. Но ведь это представительницы старейших княжеских семей. Как им можно отказать? Смотрю на вспотевшего обер-камергера и мысленно чертыхаюсь. Видать, его группа чего-то почувствовала, решив растянуть выборы будущей императрицы. Ведь смотрины невестами и являются. Думаю, вельможи вспомнили об интриге со свадьбой Алексея Михайловича. Помнится, мой прапрадедушка выбрал понравившуюся ему девицу 14, Ефимия, Федоровна Всеволожская, 1630-1657, царская невеста, выбранная Алексеем Михайловичем, но в результате интриг сосланная и уступившая место Марии Милославской из незнатного рода. Только придворным подобная ситуация не понравилась, и предку подсунули Марию Милославскую, нарожавшую ему больных детей. Впрочем, вторая жена Тишайшего была не лучше. Тот же Петр отличался явными душевными отклонениями. А ведь женись царь на Ефимии, и история государства российского могла пойти иначе. Только это не значит, что стало бы лучше. С такими придворными даже враги не нужны. Они сами справятся с уничтожением страны. Да и на мелкие подлости мои соратники весьма гораздо. Меня разозлило количество претенденток. Ведь невеста уже выбрана, а вот остальным придется платить компенсации. Здесь моя немецкая душа встала на дыбы, противясь лишним тратам. Нельзя и объявить заранее о своем выборе, обидеться. Но 65 девиц, как прикажете выбираться из этой ситуации? Ведь необходимо хоть немного переговорить с каждой соискательницей, создать о ней общее впечатление и просто оценить ум с красотой. По замыслу Шувалова я должен потратить на это несколько недель, а когда заниматься делами? Через полтора месяца откроется уложенная комиссия, к которой я совершенно не готов. Вернее, нам с главами коллегии и канцелярии предстоит проделать огромный труд по изучению наказов, которые должны привести депутаты. И подозреваю, что не все делегаты послушались предупреждения и привезут совершенно несуразные предложения. Александр Иванович, вы же умный человек, после моих слов граф радостно вскинулся, тряхнув толстыми щеками, неужели вы думаете, что я не сделал свой выбор? И тем более ошибочно предполагать о будущем возвеличивании рода, к которому будет принадлежать императрица. Вроде всеми своими действиями я показываю, что ценю людей не за происхождение, а умение работать. За вами с иными вельможами стоят десятки сподвижников, о которых тоже нельзя забывать. До поры до времени я терплю кумовство и всех этих протеже, особенно если они занимают придворные должности. Я даже не обращаю внимания на ошибки, когда вижу, что человек старается. Только армию и весомую часть чиновников ждут большие перемены. Им придется сдавать самый настоящий экзамен, дабы доказать свою пригодность. И вдруг кто-то пытается протолкнуть нужную кандидатуру мне в жены. Неужели вам непонятно, что лучше соблюдать ныне установившиеся правила? Ведь я честно высказываю свою позицию, но вельможи с иными придворными постоянно хотят их изменить в свою пользу, заодно стараются подгадить противникам. Оно дело житейское и понятное. Однако излишне деятельные люди не понимают, что со временем император сделает свои выводы и отстранит их от двора. Монарх тоже в своем праве отвечать различными карами на постоянные интриги. Надеюсь, мы поняли друг друга, граф. Может, я излишне жесток и самонадеян. Мне не так давно удалось почувствовать себя самостоятельной фигурой, поэтому опасно лишний раз злить привыкших к свободе вельмож. Но если не бить по шаловливым ручкам, то станет еще хуже. Поэтому я решил сразу обозначить границы дозволенного. И тем более никому не позволено лезть в личную жизнь монарха. Будущая императрица уже выбрана, а всем недовольным придется смириться. Я понял, ваше величество. Шувалов изобразил легкий поклон. Среди претенденток окажется 20 девиц, как было оговорено заранее. Разрешите предоставить прожект предстоящих торжеств, в том числе и свадьбы. Все-таки Александр Иванович хороший моментально доказал, что находится на своем месте. Он изначально пришел с новомодной теперь кожаной папкой, с содержанием которой начал меня знакомить. Граф одним из первых понял, что я достаточно скромен и не одобряю излишнюю роскошь. Уж лучше какое-нибудь музыкальное или театральное представление, нежели фейерверки с маскарадами. Но есть случаи, когда жадничать нельзя. Свадьба, как и коронация, бывает не каждый день. Поэтому Шувалов стесняться не стал и замысли грандиозные празднества с народными гуляниями, парадом и всем, до чего смогли додуматься его советчики. Вначале, я думал, поспорить, но затем махнул на все рукой и только вносил изменения в детали. Все это заняло более 2 часов, чем изрядно утомило. Зато вельможа уходил довольный и обещал предоставить через 3 дня прожект с моими правками. Основной удар мы ожидаем по Новой Сербии. Думаю, татары будут использовать прежнюю тактику. Они изобразят нападение на Елизаветград, а сами отправят десятки малых отрядов на захват пленников и скота. Румянцев водил указкой по большой карте южных пределов России и прилегающих земель. Я решил не тянуть и воспользоваться приездом главных полководцев страны на уложенную комиссию и мою свадьбу. И могу сказать, что меня радует работа военных, проделанная за прошедшие 1,5 года. Что касается доклада, то это мое нововведение. Еще после первого совещания я приказал Академии наук изготовить подробные карты земель, где будут проходить 2 войны. Вернее, это будет 1 большая кампания, связанная между собой. Майор неплохо разбирался в тех событиях, хотя и не знал всех деталей. Но ему было известно, что последний набег крымских татар состоится после ухода весомой части русских войск в Польшу. Первыми начнут именно поляки, а далее их поддержат османы через своих верных вассалов. Поэтому мы и обсуждаем подготовку наших южных рубежей к отражению атаки крымцев. Касаемо поляков, то генералы не верят в силу их армии. Только им невдомек, что даже обычный сброд может победить неподготовленные войска. Поэтому мы уделили внимание и ситуации в Польше. Здесь главное – ударить первыми. Плюс у меня есть еще один козырь, способный полностью изменить картину будущих боевых действий. В будущем году нападение не произойдет, так как вдоль защитной линии сейчас расположено слишком много русских войск. Вернее, малые отряды займутся своим обычным промыслом, но с ними будут бороться казаки и прочая легкая кавалерия. Нам известно, что разведчики хана из казаков-предателей с христианскими купцами Крыма весьма внимательно наблюдают за строительством магазинов, складов и крепостей, продолжил генерал, ткнув указкой в вертикальную линию. Мы осознанно затеяли создание опорных точек вдоль Изюмского шляха. Именно оттуда крымцам проще наступать, и они должны клюнуть на приманку. Думаю, османы прикажут хану в первую очередь разрушить склады с провизией и вооружением. Наши люди указывают, что из Константинополя прибыл особый представитель визиря, в чьи обязанности входит уничтожение наших запасов. Значит, враг готовится к войне. Все это хорошо, но как быть с людьми? Недопустимо, что, занявшись главной целью, уничтожением ханства, мы позволим угнать в рабство 1000 православных, убив остальных и разрушив новые поселения. Какой смысл готовиться к войне, если невозможно предотвратить такие жертвы? Судя по лицам собравшихся, не всем из которых удалось скрыть недоумение, Подобный вопрос Малокова волновал. Только Салтыков с Румянцевым сразу поняли мою позицию. Поэтому прожект будущих военных действий разрабатывался, учитывая пожелания императора. Незадолго до набега, мы сосредоточим на востоке от шляха башкир и донских казаков. К сожалению, есть доказательства, что запорожцы уклонятся от войны и пропустят Магометан через свои земли, сразу произнес Румянцев, поэтому нам придется обойтись только этой частью легкой конницы, которая и начнет преследование мелких отрядов крымцев, мешая им захватывать Полон. А калмыки? Непонятно, почему генерал промолчал про лучшую степную кавалерию. Они нужны для двух других вещей. Во-первых, наиболее хорошо вооруженная часть войска Убаши поможет прижать с тыла орду Селимгирея, дабы он был вынужден дать генеральное сражение. Но не удивлюсь, что к тому времени в Крыму будет новый правитель. Уж больно османам не нравится осторожная политика нынешнего хана, произнес полководец, а вторая часть калмыцкого войска получит свое задание, но лучше всего об этом расскажет Василий Михайлович. Румянцев кивнул на вскочившего князя Долгорукова 15, князь Василий Михайлович Долгоруков Крымский, 1722-1782, российский военачальник, московский главнокомандующий, 1780-1782, во время русско-турецкой войны 1768-1774 г.г., командовал русской армией, завоевавшей Крым. В память об этом получил победный титул крымский, из рода Долгоруковых, генерал Ланшев, 1762, выстроил будущий дом благородного собрания в охотном ряду и три подмосковные усадьбы, Полуэктова, Губайлова и Васильевская, и передал ему указку. Некогда опальный представитель известной фамилии сейчас возглавляет пограничные войска на юге, заодно выполняет тайные дипломатические миссии. Оглядываю присутствующих и решаю, что этим можно доверять. Сегодня в Лефортовском дворце собрались именно военные, а не придворные шаркуны, получавшие звания и награды за далекие от войны достижения. Сам докладчик был высок и полноват, что совершенно не портило общего представительного вида. Даже небольшая хромота шла генералу, создавая образ эдакого героя. «Ваше Величество, господа», — хрипло произнес Долгоруков, но затем откашлялся, и его голос зазвучал весьма громко. «По приказу военной коллегии мною ведутся переговоры с ногайскими вассалами Крымского ханства. Могу с уверенностью заявить, что нам удалось переманить на свою сторону Мурс-Едич-Кульская и Едисонская орды. С буджакцами пока сложнее, но это дело времени. Во всех перечисленных ордах нет единства и тем более, они не хотят воевать. Одно дело – набег за Полоном, и совсем другое – столкнуться с регулярной русской армией. Да и упомянутых калмыков ногайцы боятся, как черт ладана». Оглядев внимательно слушавших присутствующих, князь продолжил. «Вместо поддержки набега, большая часть переманенных нами орд откочует от Днепра к Дону. Затем их становище возьмет под охрану второй отряд калмыков и казаки. После чего начнется переход татар за Волгу и далее Ик. Туда же последуют кубанские ногайцы. По всему пути степняки будут обеспечены провизией, кормом для скота и дровами. Особые магазины начнут готовить уже в следующем году. Нам важно, чтобы до киргизских степей дошло как можно больше намадов. Их старшинам обещано, что первые два года после исхода мы безвозмездно поддержим их припасами и оружием, а далее они уж сами, вернее, будут покупать все в Оренбурге. Что с киргиз-кайсаками? Спрашиваю одного из двух гражданских, допущенных к совещанию. Бесполезно, Ваше Величество, ответил поднявшийся с кресла Бикетов, я лично провел переговоры с Нуралы-ханом. По его словам, все роды лояльны и готовы через полтора года выставить три полноценных полка. Но это ложь, подтвержденная его же соплеменниками. Хан ведет свою игру, находясь в переписке с бухарцами и Багдыханом. При этом весьма люто правит Малой Ордой, прикрываясь Россией. Даже замена оренбургского губернатора, потворствовавшего его проделкам, ничего не изменила. Такое ощущение, что сей правитель думает и далее обманывать окружающих для своей личной пользы. Сейчас часть родов Малой Орды открыто отказывается повиноваться Нуралы или взяло сторону Средней Орды. Но даже в случае единства нам нет никакой пользы от этого племени. В военном отношении они слабы, по развитию ниже окружающих народов и склонны к предательству. Пусть речь не обо всех родах, но пока Россия не получила никакой выгоды от взятия под свою руку киргиз-кайсаков. потому передача большей части их земель ногайцам вполне разумна. Заодно мы ослабим обе стороны, ведь в степи начнется война на уничтожение. Верных же намадов, соблюдающих все клятвы, мы оставим на прежних кочевьях, запретив ногайцам их трогать, или переселим их ближе к Яйку. Их мало, потому подобные действия вполне возможны и недороги. Никита Афанасьевич тот еще интриган. Изучив сложившую диспозицию, он решил, что России лучше опереться на ногайские орды, которые будут переправлены через Яйк. При нашей помощи они сомнут и уничтожат малую, среднюю и старшую орду, полностью запутав тамошнюю ситуацию. Ведь бегущие кочевники ринутся за Сырдырью и Джунгарские ворота, тем самым создав множество трудностей бухарцам, каканцам, хивинцам и цинцам. По замыслам астраханского губернатора это нарушит спокойствие во враждебных русским государствах, часто натравливающих степняков на наши пределы. Еще мы получим и торговые преференции, вынудив Магометан торговать через российский порт на Каспии, что приведет к распространению нашего влияния в тех землях. С китайцами, вернее маньчжурами, выходит сложнее. Цинская армия пока сильна и способна перемолоть гораздо большую силу, но во владениях Багдыхана сейчас неспокойно. Пока страна выглядит монолитом, но ее сотрясают постоянные восстания на окраинах. Уж слишком огромные земли завоевали предки нынешнего правителя за весьма короткий срок. Поэтому вторжение немалого числа кочевников станет для местных властей большим сюрпризом. А далее уже ногайцы начнут свои набеги, и мы будем их всячески поддерживать. Понятно, что все это произойдет года через 3-4, но мне нравится прожект Бекетова, ведь такая же ситуация случится вдоль границ магометанских государств за Сырдарьей. Им придется воевать или как-то договариваться с бегущими киргиз-кайсаками, а затем воевать с объединенной ордой последних под властью ногайцев. Думаю, ханы последних не станут уничтожать все роды и примут часть в свое подданство, и управлять всем этим будет мой инспектор в Оренбурге. Заодно Россия очистит пригодные для пашни земли сибирской губернии, ныне частично занятые кочевниками. В первую очередь речь идет о реках Ишим, Иртыши и его притоках. Именно туда должен пойти поток русских переселенцев из моих личных владений и крестьян, выкупленных казной. Оказывается, это не один я такой умный. Никита Афанасьевич давно обдумывал необходимость освоения плодородных земель, занятых кочевниками, бежавшими от джунгар, и губернатор предложил вполне реализуемый прожект. А еще по нашим замыслам калмыки получали немалые земли, только им придется потрудиться, вытесняя кавказские племена подальше в горы. Если кратко, то мы решили устранить врагов, в том числе будущих, чужими силами. Ко всему прочему, ногайцы добровольно оставят огромные земли, откочевав на восток. Их Россия тоже заселит православными переселенцами и калмыками. Добавьте к этому малороссийских казаков, которых ждет дорога на Кубань. Так получается великое переселение народов, невиданное в Европе со времен прихода монголов. Главное, что прожект обойдется гораздо дешевле, чем многолетняя война с кочевниками и горцами. Понятно, что османы не успокоятся и захотят устроить пожар на наших южных рубежах, но я не собираюсь это терпеть, и вскоре заполыхают их западные пределы. Кроме всего, у меня есть один довод, против которого они бессильны. Кстати, переговоры по данному вопросу начнутся в январе. Я уже предупреждал, но всем будут розданы дополнительные директивы по работе русских властей во вновь присоединенных и приграничных землях. В первую очередь надо пресекать религиозный фанатизм, особенно магометанский. Если европейские государства давно воюют за свои интересы, то находящиеся в варварстве племена можно возбудить, призвав к джихаду, что переводится как «священная война». Любой грязножопый проповедник, часто малограмотный, но ослепленный фанатизмом, способен поднять дикарей к сопротивлению. Поэтому его необходимо сразу уничтожать, не жалея средств. Ведь на своей земле горцы представляют немалую силу, заметив ухмылку на лице одного из генералов, полковник 16, Алексей Николаевич Сухотин, 1726-1805, русский генерал-майор, командующий войсками в Грузии. Вы же воевали с черкесами и малой ногайской ордой. Посрамите скептиков, убежденных, что русская армия может сломить любого врага. Вскочивший офицер являлся одним из двух полковников, присутствующих на совещании. В последнее время он выполнял особую миссию на Кубани, ведя переговоры с вождями горцев. На него тут же устремились взгляды старших товарищей, заставив офицера немного замешкаться. Племена, проживающие за Кубанью и Териком, на равнине не представляют никакой угрозы. Разве если они не будут превосходить наш отряд численно в несколько раз? Это если мы обсуждаем оседлые народы, а не степняков вроде ногайцев, быстро поправился явно взволнованный офицер, но в горах совершенно иная история. Нам придется привлекать просто огромные силы, дабы очищать земли от их хозяев. Мало того, что сами горцы воинственны и бесстрашны, так еще сама местность весьма удобна для обороны. Ко многим цитаделям невозможно подвести артиллерию, а без нее русская армия будет нести огромные потери. Поэтому я полностью согласен с прожектом по привлечению на сторону России князей Малой Кабарды, выселение ногайцев с заменой их на калмыков и предоставление земли с защитой мелким родом взамен на переход в православие. И религия здесь вторична. Пусть на нашу сторону переходят магометане и язычники. Главное, не допустить попадания местного населения под влияние магометанских проповедников, обученных в порте. Ведь с горцами можно договориться. Они не фанатики, а просто живут по своим законам. В крайнем случае мы загоним врага в горы, лишим возможности торговать и обратим его взоры на юг. Пусть они режутся с грузинами и прочими мингрелами. Те, в свою очередь, должны принять вассалитет персидского шаха. Значит, их хозяева, исповедующие иную ветвь ислама, вступит в противостояние с разбойниками. Нам выгодно поссорить горцев с персами. В этом случае они просто начнут умирать от бескормицы. Тогда они будут вынуждены пойти на переговоры. И главным врагом станут считать не нас, а шаха. Выдав длинный монолог, полковник незаметно выдохнул, приготовившись к критике со стороны генералов. Но последние задумчиво молчали и ждали моего вердикта. «Алексей Николаевич, обращаюсь к взволнованному офицеру, приказываю вам вместе с астраханским губернатором подготовить доклад о состоянии дел на Кавказе. Заодно вам вменяется выработать методику поведения для русских офицеров в тех землях. Времени на все даю 3 недели, а затем лично проверю вашу работу. Слушаюсь», — гаркнул уже довольный полковник. «Дураку понятно, что в случае успешного выполнения моего задания офицера ждет карьерный взлет. Я толковыми людьми не разбрасываюсь, и умные чиновники с военными давно это поняли. Ну и Бекетова через годик пора переводить в столицу». После долгого обсуждения деталей и перерыва на обед я решил заканчивать совещание. Далее военные сами разберутся. Только есть еще один важный вопрос, требующий утверждения. Когда начнут работу кадетские училища и Академия Генерального штаба? Спрашиваю сидящего по правую руку от меня Салтыкова, и что с экзаменами? Не поторопились ли мы? Глава военной коллегии быстро нашел в папке нужный документ и приступил к докладу. Летом будущего года открываются сразу 3 учебных заведения в столице, Москве и Казани. Также начнут работу 2 училища для переподготовки офицеров. Там же будет проходить экзаменация по вашему прожекту. И я считаю, что она вполне уместна, учитывая множество людей, получивших звание, будучи детьми. После слов Салтыкова в зале пронеслись шепотки, которые быстро прекратились. Касаемо академии, то вначале надо создать сам генеральный штаб и позже повышать навыки высших офицеров. На столь ответственную должность я рекомендую генерала Репнина 17, князь Николай Васильевич Репнин, 1734-1801, русский дипломат и военачальник Екатерининской эпохи, генерал-фельдмаршал, 1796, в качестве посла в Речи Посполитой, 1764-1768, внес весомый вклад в разложение польско-литовской государственности. Последний из Репниных, владелец усадьбы Воронцова, Николай Васильевич проявил себя не только на полях сражений, но как толковый дипломат и управленец. Заодно он обладает весьма широкими познаниями в области ведения войны. Именно князь первым собрал все новации, использованные полководцами последних 3 войн, и опубликовал их, за что ему огромное спасибо. Но если среди присутствующих есть несогласные, то предлагаю обсудить другого кандидата. Понятно, что кандидатуру Репнина мы согласовали заранее. Просто мне необходима поддержка военных, потому я и решил вынести обсуждение его персоны на совете. К моей радости, никто не стал возражать против князя. Или военные еще не привыкли к подобным вещам. Но мы узнавали мнение большей части генералов и особо противников князя не обнаружили. Николай Васильевич понравился мне своим взглядом на военную науку. Репнин считал, что офицер или генерал, будь он хоть 3-жды заслуженным героем, обязан учиться. Иначе тот не сможет достигнуть наибольших высот, когда его достижения возможны при наименьших потерях. Князь рекомендует беречь солдат и предлагает начать с реформы рекрутского набора. Когда я прочитал доклад, повествующий о дикостях, происходящих при призыве людей в армию, то впал в откровенную ярость. Благо тогда рядом не было ни одного мздоимца. В противном случае одним казненным стало бы больше. Хорошо, что нынешнее руководство армии разделяет мое возмущение и жаждет бороться с такими преступлениями. Господа, предлагаю выслушать доклад академика Крузи. Наш медик написал целый постулат о снижении заболеваний в армии и уменьшении нестроевых потерь. Скажу вам честно, что это самый настоящий прорыв, неизвестный доселе в Европе. И надо, чтобы о нем как можно дольше не узнали. Мысли нашего эскулапа должны быть доведены до всех офицеров. Те, кто посмеет не следовать данным указаниям, быстро получит новые назначения на Камчатке. Оборачиваюсь к замершему главе медицин коллегии. Приступайте, Карл Федорович. Петр Семенович, останьтесь, обращаюсь к Салтыкову после объявления об окончании совещания. Военные быстро начали расходиться, что-то тихо обсуждая уже в анфиладе. Пафнутий тут же поставил на стол два бокала с вином и отошел к двери. «Дарья», — произнес фельдмаршал, залпом выпив вино. «Совершенно верно», — отвечаю, делая небольшой глоток. «Я далек от этих дел, и княгиня относится к другой ветви нашего рода. Вернее, она в девичестве Иванова», — фельдмаршал поставил бокал на стол. «Передайте на семейном совете, что пощады не будет. Титул и происхождение для меня ничего не значит. Ладно бы речь шла просто о насилии, без смертоубийств. Но ваша сродственница замучила более 100 человек. И неважно, крепостные они или свободные. В первую очередь, люди, не подданные, а именно обычные мужчины и женщины, павшие жертвами сумасшедшей. Судить и казнить Дарью Николаевну станут показательно, дабы нынешние и будущие изуверы прониклись. В том числе накажут всех, кто помогал скрывать столь чудовищный произвол. Полностью поддерживаю решение вашего величества, склонил голову Салтыков, подобные зверства надо нещадно пресекать. Не ожидал, что глава коллегии сразу согласится. Врет или нет, неважно. Я еще заставлю его выступить на суде. Надо, чтобы вельможи тоже поучаствовали в наказании убийцы. Мы и так повязаны кровью Орловых и Бутурлина. Заодно обновим старые соглашения. Глава 14. Ноябрь 1766 года, Москва, Российская империя. Почему именно я? Ведь среди претенденток хватает знатных и ярких особ, вы могли бы опереться на их семьи. Вопрос невесты застал меня врасплох. Мы тут стоим перед публикой, заполнившей Успенский собор Кремля, а я вдруг слышу такое. Меня и так совершенно изморила подготовка к свадьбе. А здесь еще и девица, должная гордиться предстоящим венчанием, начала кочевряжиться. Вот что им всем надо, она не хочет стать императрицей, и нельзя было спросить раньше. У вас наблюдается наибольшее равновесие между умом и красотой. Уж среди соискательниц точно, отвечаю почти правдиво. А еще я чувствую в вас немалую силу. Может, я неправильный монарх, только мне нужна не только жена, но друг и союзник для осуществления многих замыслов. Надеюсь, что я в вас не ошибся. Поверьте, сложностей впереди хватит, так что можно отступить, пока не поздно. На самом деле девицы Хитрова и Вендель оказались чудо как хороши, и ума там не менее, нежели красоты. Удивительно, что среди соискательниц оказалась немка, хотя немало азгзейских фамилий происходит из весьма влиятельных семей, ведущих родословную от князей Священной Римской империи. Поэтому кандидатур на место рядом с императором всероссийским хватало. Шувалов с товарищами не удержался, но слезно вымолил у меня право рассмотреть еще 5 девушек. 25 – это немало, на что пришлось потратить 3 полноценных дня. А ведь никто не освобождал меня от привычных обязанностей, потихоньку наваливающихся тяжким грузом. А выбор оказался непростым. Понятно, что вам здесь не рабский рынок, но соискательницы просто блистали. Старые интриганы давно определили, какие дамы мне нравятся. Толстух и откровенных дурнушек среди посетительниц Лефортовского дворца точно не было. Еще некоторые претендентки были чем-то похожи на Аню. Злиться я не стал, подобный ход вполне понятен. Я давно заметил, что стал спокойнее и рассматриваю людское поведение с нескольких сторон. Может, это тот самый опыт правителя, о котором однажды рассказывал майор. Надеюсь, что мое окружение не начнет беспокоиться. Ведь кому нужен излишне умный и деятельный монарх? Но не будем о грустном. Главное, что все выглядело чинно и благородно. Часть девушек оказалась невероятно образованными, хотя получили домашнее обучение. У меня сразу возникли мысли о необходимости увеличивать количество школ, училищ и университетов. Ведь именно в грамотности населения мой наставник видел рывок, совершаемый европейскими странами прямо сейчас. Ладно, это дела будущих месяцев. Сначала надо провести уложенную комиссию, упорядочив законы, а затем предстоят долгие думы по переустройству русской промышленности и общественного устройства. Чего-то я отвлекся, перескочив на государственные вопросы с прелестных кандидаток. Да, некоторые девицы меня удивили, только Трубецкая все равно лучше. Есть в Екатерине Петровне некая изюминка, отличающая ее от других кандидаток. Ну и Аня, обычно не стесняющаяся в резких эпитетах, всегда отзывалась о княжне положительно. Я тоже не слепец и могу отличить искренность от наигранности. Ведь это моя будущая супруга, с которой я предполагаю прожить долгие годы. Надеюсь, что будет именно так. В отличие от иных монархов, для меня семья не пустой звук. Я даже не рассматривал возможность связать себя узами брака с чужим по духу человеком. Уж лучше оставаться холостяком, а наследников престола наплодят мои братья. Благо один уже женился и должен порадовать меня племянниками. И политическая выгода от подобных союзов весьма условна. Разве родственники, коими являются многие европейские монархи, не воюют друг с другом, режутся, еще как? Заодно можно попасть на излишне беспринципную и коварную особу вроде покойной Екатерины. Дашь слабину и тут же потеряешь власть. Ведь несмотря на подавление мятежа, казнь некоторых вельмож и арест других, мое положение пока шатко. Приходится пробираться между несколькими партиями, подкидывая им подарки и стравливая между собой. А новая императрица могла создать свою группу и начать политическую игру. Даже условный союз с сильной державой не стоит пошатнувшейся прочности русского государства. Именно поэтому я и склонился к кандидатуре Трубецкой. Была еще одна забавная причина такого выбора. Вы не поверите, но Екатерина Петровна терпеть не могла своего отца. Разногласия в знатном семействе начались давно. Умная и деятельная девица старалась противодействовать излишне строгому отцу, вмешивавшемуся в самые подробные детали ее жизни. И дело даже не в опасении за нравственность взрослеющей дочери. Просто Петр Никитич оказался мелочным педантом. Он даже умудрился допечь придирками собственную супругу, предпочитавшую вместе с другими детьми знатной четы долго не возвращаться в Россию, проживая в Германии. Поэтому княжна была весьма своенравной особой, а еще она научилась управлять людьми, начиная с собственного отца. Тот самый литературный салон, ставший не просто собранием образованной публики, но и скопищем откровенных вольнодумцев, оказался ее личным прожектом. Потихоньку собрание любителей изящной словесности стало влиятельной политической группой. Нет, в заговор они не лезли, но интриги плели. К ним же относилась Анна, рассказавшая мне о столь любопытной компании. Княжна ответила почти сразу, впрочем, как пронесшиеся в моей голове мысли: «Спасибо, Ваше Величество, мне было важно об этом знать, и я не отступлю». Трубецкая сверкнула серыми глазами, с трудом сдерживая чувства, вернее, бесенят или демонов, плескавшихся в ее очах. «Чего-то меня потянуло на поэзию, киваю девушке и веду ее к алтарю. Характер у Екатерины точно не подарок, но и я не обычный дворянин. А вообще, может мне самому передумать, пока не поздно?» Все это время сиятельная публика с высшим духовенством империи с недоумением наблюдали за нами. Особенно забавно выглядел мой будущий тесть. Петр Никитич покраснел, а на его высоком лбу проступила изрядная испарина. В соборе достаточно тепло и даже душно, но русским сановникам не привыкать. Вон сколько лет в париках расхаживали и носили весьма теплые камзолы даже летом, но ничего. Князь же прекрасно понимал, что его дочь способна взбрыкнуть в самый неподходящий момент, и поделать он ничего уже не сможет. Значит, у России будет другая императрица, так как подобной выходки никто не простит. Потому он так волновался, что окружающие списывали на предстоящее венчание. Все-таки не каждый год твоя семья роднится с монаршей фамилией. Только обергов-маршал, взявший немало власти, немного ошибается, решив, что он поймал птицу счастья. Скорее наоборот, я малость укорочу его желание. Наверняка он уже придумал, какая часть государственного пирога должна перейти в его пухлые ручки. Но этому не бывать. Нет, я не полезу в его дела, ибо князь не ворует или делает все незаметно. Надо быть весьма опрометчивым человеком, чтобы красть мои комнатные деньги, ведь это легко проверить. Наградами и подарками, включая несколько имений, он не обделен. Еще я не трогаю придворные назначения, куда все мое окружение проталкивает своих протеже. А вот к настоящей власти я Трубецкого не подпущу, и будущая супруга меня в этом поддержит. Остальные соратники тоже были смущены, с трудом скрывая неудовольствие. Видать, они до последнего думали, что свадьба расстроится. Надо заметить, что придворная камарилья, особо не стесняясь, начала интриговать сразу после моего выбора. Останавливать их бесполезно, потому я просто занялся делами. Благо, тянуть со свадьбой никто не собирался, и сами торжества были давно назначены, но подготовка отнимала множество времени и сил. При этом я не припомню такого количества жалоб и сплетен, полученных в это время. Невзначай, в зависимости от ума кляузника, княжну пытались всячески опорочить. Больше всего это касалось якобы излишне фривольного образа жизни Трубецкой. Но по сообщению Шишковского, Екатерина не была ранее замечена в амурных отношениях. Далее пошел целый поток намеков на создание чуть ли не мятежного кружка, что изрядно меня забавляло. Кто-то додумался обвинить мою невесту в растрате. В общем, скучно не было. Понятно, что большая часть гадостей шла анонимно и преподносилась в виде слухов, но осадок у меня остался. Только я решил, что позже передам все эти дела супруге. Пусть она сама разбирается с доброжелателями. Ха-ха, в моей жизни было только две женщины. И хочу заметить, что первая из них меня полностью устраивала. Понятно, что безумные страсти и упоение друг другом должны были закончиться. Однако, почему они не могли перерасти во что-то иное? Думаю, и через много лет мы с Анной оставались бы в прекрасных отношениях и жили душа в душу. А при наличии детей такая история казалась просто истиной. Боль потери давно заглушена, только свою любовь я вспоминаю постоянно. С Каролиной все обстояло иначе. Жениться меня заставили, но потихоньку удалось установить с супругой здоровые отношения. Думаю, в этом заслуга обеих сторон. Хотя неизвестно, как обернулась бы дальнейшая история. Уж больно немка оказалась амбициозна и падка на внешние проявления власти. А вот с Трубецкой все еще запутаннее. Если в первом случае речь шла о любви, а во втором – о политическом договоре, то сейчас немного иначе. Нет, есть и определенные соглашения со знатью, одобрившей брак с подданной России. В остальном же кругом мои хотелки. Именно я выбрал жену, которая красива и умна, но должна стать моим соратником. Дело в том, что мне тяжело. С отцом каждый день не пообщаешься. Лиза хорошая и любит меня всем сердцем, но далека от политики. А вокруг сплошные алчные хищники, изображающие из себя мирных овечек и друзей. Кромке нескольких человек довериться просто некому. Только как сделать из сложившейся личности союзника? Нет, я немало беседовал с княжной еще в столице, да и после утверждения церемонии выбора невесты тоже. Но не будешь же обсуждать с будущей женой необходимость отменять крепостное право? В те моменты у нас шло близкое знакомство, да и сама Катя больше молчала и улыбалась, слушая мои истории о поездке по стране. Естественно, я рассказывал все в ироничной манере, но и описывал красоты нашей родины. Вот и сейчас, сидя за нашим первым завтраком, не знаю, чего сказать. Вернее, мы немного обсудили завершение венчания и излишне ретивых артиллеристов, распугавших всех московских ворон с обывателями, дав дружный залп из десятков стволов. Немного посплетничали о некоторых гостях, о предстоящем приеме, посвященному венчанию, который должен пройти в Лефортово завтра. Мы решили поговорить, изучив прожект Шувалова с моим тестем. Это их непосредственные обязанности, в конце концов. А мы должны просто участвовать и радовать своим присутствием публику. Или она должна восхищаться, что допущено праздновать свадьбу монаршей четы. Думаю, за приглашение на столь важное событие развернулась нешуточная схватка. И мои соратники неплохо на этом заработали. Нет, речь не о деньгах. Глупо подозревать Шувалова в мелком мздоимстве. Но вот обязанных людей у него появится немало. Впрочем, ничего нового не происходит. Супруга в основном со мной соглашалась и мило улыбалась. Вообще, в домашней обстановке Катя оказалась иной, более беззащитной, что ли. Возможно, это такая игра. Время покажет, и человек может просто находиться не в своей тарелке. Кстати, княжна оказалась невинной и не выказала особых постельных умений. Она даже целоваться толком не умела. Но ничего, мы эти недостатки быстро наверстаем. Близость женщины необходима, не менее наличия соратников в делах управления страной. Я ведь молодой и полный сил мужчина. Ну и глупо отказываться от полноценной жизни. Вон Фридрих посвятил себя только правлению, позабыв о вполне естественных надобностях. Не удивлюсь, что отсутствие близости с женщиной сильно влияет на поступки пруссака, но бог с ним. Касаемо интимных отношений с женой, мы обсудим это сегодня же вечером в спальне. Я прочитала уже 3 статьи о преступлениях Салтыковой, неожиданно произнесла Катя, когда мы приступили к традиционному кофею. К слову, я запретил присутствие на завтраке и обеде посторонних людей. Ныне это моя епархия, куда имеют доступ только родственники и слуги. Ужин, другое дело, там без гостей не обойтись, а то меня порядком утомило лицезрение некоторых персон с самого утра. Шувалов особо не спорил, думаю, ему тоже хочется отдохнуть. Да и новость, что запрет касается также Трубецкого, порядком обрадовала графа. Кстати, супруга полностью поддержала мое решение. Ей тоже хочется провести половину дня в спокойствии. Однако она заблуждается. Уже началась самая настоящая война за право стать фрейлиной новой императрицы. И после завтрака Катя отправится изучать список претенденток. Далее мы будем его совместно утверждать. Заодно ознакомимся с докладом Шишковского. Мне не нужны лишние или враждебно настроенные люди в ближнем окружении. Они не простят нам смертного приговора. Тем более, что вы собрались навести порядок в данном деле и пресечь творящуюся несправедливость по всей державе. Мне самой претит происходящее, только большая часть дворянства воспримет суд на свой счет и посчитает угрозой собственному имуществу. Нам прозвучало неожиданно и весьма приятно. Значит, Катя уже не отделяет себя от меня, и хорошо, что она понимает опасность предстоящего суда. Только невозможно навести порядок во всей стране, да и не возьмусь я за такое. А вот приструнить наиболее разошедшихся, заодно подкрепить это законодательно, вполне возможно. Русские цари и ранее казнили подданных, о чем Дарья Салтыкова почему-то забыла. Но и лишний раз злить аристократию глупо. Именно поэтому и вышли статьи, ведь их прочитают не только дворянство, но и иные делегаты уложенной комиссии, приехавших в Москву, и процесс над изуверкой пройдет одновременно со столь значительным событием. Одно дело, когда о преступлениях помещица известно узкому кругу столичной публики, и совсем иное, распространить новости среди мелкопоместных дворян, купцов и крестьян. Тогда у суда просто не будет иного выхода, нежели приговорить преступницу наиболее строго. При этом я не собираюсь влиять на его решение. Только заседания пройдут открыто и станут освещаться в газетах. С улыбкой объясняю свои замыслы Кате. Та ненадолго нахмурилась, явно быстро осмысливая услышанное. Затем посмотрела на меня как-то иначе. Это значит, что вы пытаетесь сделать многие дела чужими руками и переложить ответственность на исполнителей. Но ведь вскоре вельможи догадаются о подобном поведении.